Часть первая, глава первая. Была она женщина одинокая, но, к счастью, не дева и еще не старая. Так, за 40 с хвостиком. Хоть брак ее продолжался недолго, но оставил после себя светлую память вместе с незабываемым, хоть и потускневшим со временем образом красавца Илюши, старшего лейтенанта, сложившего буйную голову при выполнении непонятного интернационального долга в далекой пустынно-гористой стране. Ее название в памяти Варвары теперь навсегда ассоциировалось с запаянным свинцовым гробом, солдатской пирамидкой на могиле, замененной позже на надгробье и православный крест, и почему-то с окурками, то одиночными, то двумя-тремя, время от времени появляющимися в гранитной складке между гробничкой и поставленной вертикально мраморной плитой с фотографией, на которую, впрочем, Варя смотрела редко. Поначалу, чтобы не вспоминать о двух годах тревожного счастья, не травить душу. А потом, ради избегания расстройств тонкой нежной психики. Ибо лет после 35, ее лет, слишком заметно стало, что Илюша-то по-прежнему молодой, а вот она. Рядом с могилой мужа, немного погодя, вспухли еще два холма, прикрывшись со временем, как и положено, такими же мраморными плитами. То отошли в мир иной бывшие свекр со свекрухой, которая до последнего, злобно шипя что-то о язычестве и хулиганстве, сметала с сыновьей плиты окурки. Варя молчала, понимая, что не бычки вызывают свекрухин гнев, а то, что бывшие однополчане сына здравствуют себе, заматерели, достигли высот, некоторые уже и внуков дождались, но, главное, живы. Они приходили, хоть с каждым годом состав их редел. В молчании распевали боевые 100 грамм, плескали Илье, как и положено, граненую стопку и прикрывали куском черного солдатского хлеба. Выкуривали по сигарете, а одну раскуривали специально для него и оставляли дотлевать. Были среди них и те, кто до сих пор со скрытой симпатией поглядывал на молодую еще вдову, крепкую, ладную, в теле, и одобрительно кивал. Надо же, мол, так замуж и не вышла. Помнит своего Илюху, раз до сих пор ни на кого не променяла. Ну да, сволочи мы, мужики, правду бабы про нас говорят, сволочи и козлы, а все же приятно, когда по товарищу память хранят. Конечно, женщина она свободная, и никто не осудит, ежели хоть не замуж, но этого, как его, бойфренда заведет. А она крепится. А ведь молодой-то, такой ладный, поди тяжело. Бывало, и подкатывали под бочок, однако морального пенделя, полученного от вдовы, хватало, чтобы больше не нарываться. «Нет уж», — заявляла Варюха таким смелым. «Одна у папа жонка, один у попадьи муж. С меня хватит, нажилась». И только самая закадычная подруга, соседка Галочка, знала, что не просто так после похорон Ильи забирали молодую вдову на скорой в больницу. Отражалась Варька навсегда. Теперь хоть каким вывертом стань, детей уже не будет. А потому и год прошел, и три, и пять, а замужестве не думала. Ни к чему. Врать будущему возможному мужу не хотела, а без детей семьи не видела. Вот и отшучивалась, да ухажеров разгоняла, которых с каждым годом становилось все меньше, а после и вовсе куда-то все подевались. И вот однажды, спохватившись, заметила Варенька, Варюха-Горюха, Вар-Вар-Вар-Вара Павловна, как только ее не называли, на своем заветном женском календаре циферку роковую и, наверное, для многих страшную — 40. Повздыхала с Галкой на тайной вечеринке, большой праздник собиралась закатить через день, на выходной, а сороковник-то ей стукнул аккурат в четверг, не сдергивать же людей на гулянку в рабочую неделю. Вот с подругой-соседкой и попили коньячку, заодно и всплакнули, как на поминках, у той тоже роковая дата на подходе. Перебрали все фильмы с подходящими цитатами и решили в свои оставшиеся года ко всему относиться легче и с юмором. Благо, у них этого самого юмора незадействованного хоть ушами ешь, слишком уж часто они хмурятся в последнее время. А от этого морщин на лице больше, так что улыбаемся, девочки. «Да-да, улыбаемся», — довольно добавила Светик, Галкина дочь, забежавшая на кухню за пирогом и услышавшая обрывок последней фразы. Бабоньки и ей коньячку едва не плеснули за компанию. Потом спохватились, что детенок все же. Отломили кусок пирога и дочи, и ее гостящим подружкам, налили чаю и согласились. Улыбаемся. А потому отсутствие личной жизни Варвара нынче Павловна за недостаток не считала. Напротив, никто у нее в квартире не скандалил, напившись 1 и 15 числа, как у Петровых с первого этажа, и не гнал брашку, как у Варлей на третьем, и не растил тайком коноплю, как отпрыски Штернов на четвертом, и не мешал после долгого трудового дня залечь спокойно с ноутбуком на диван, почитать очередной дамский роман или сразиться в новую версию «Титанов», повисеть на телефоне и плюнуть на еженедельную уборку. Или, к примеру, бросить надоевшую дачу и для души выращивать не какие-то там цветочки, а плющи и лианы, которые, по многоголосому утверждению соседок, притягивали в дом сплошные несчастья. Несмотря на все заверения, что у нее, Варвары, все окей, бабы не верили. Без мужика разве окей? Будешь ты, Варюха, на старости лет, как Петровна с пятого этажа, обрастешь кошками и грязью. А у нас мужички хоть завалященькие, хоть плохонькие, да свои. Она смеялась, разгоняла сплетниц и не держала зла. Долго сердиться не могла, в силу легкости характера. Только иногда... Нет, в подушку не ревела, как некоторые. Но случалось, что природа все же брала свое, и снились тогда Варваре Павловне сны странные, экзотичные и эротичные, полные неги и томления, где ее крепкое, полное, да налитое тело ласкал не Илюша, нет, ибо мысленно давно она его отпустила, чтобы душеньку не томить. Пусть ей на небесах счастье будет, что ж ее притягивать-то на грешную землю. А приходил к прежней, молодой и смешливой Варвареньке кто-то другой, ни на кого не похожий, хотя чего-то она так и не могла потом вспомнить его лица. Ласкал бесстыдно, жадно, и все не мог насытиться до сладкого томления, до томной сладости, до взрыва чувств. Вот тогда она просыпалась с неистово бьющимся сердцем, ловила себя на том, что повторяет чье-то имя, чье, и плачет сладко, и улыбается. Но после злополучного юбилея волшебные сны пропали, как отрезала. И осталась Варвара, нет, не одинокой, но взрослой, самодостаточной женщиной, что при необходимости и коня остановит, и в хату горящую, впрочем, про пожары при ней лучше было не упоминать, до сих пор после Галкиной смерти она не то что слушать, думать не могла о кострах, печах и всем с ними связанном. Галка, здоровая, крепкая баба, за всю жизнь ни разу не чихнувшая, угорела на даче, забыв после суматошного переезда открыть вьюшку. Светку, дочь, откачали, к превеликому счастью. Варвара оформила опекунство, благо были они со Светланкиной матерью не только подруги, но и дальние родственницы. И теперь ей стало не до экзотических и эротических. Посыпались ГИА, ЕГЭ, выпускные, поступления каким-то чудом в Строгановку, устройство дочки в общагу, и вот она снова оказалась одна. А уже 45. Слава богу, жизнь, наконец, только началась. Ягодный возраст, а уже ничего не хочется. Дождаться бы Светкиных детишек, вот, считай, и внуки. Вот только вольнолюбивая и современная девица-студентка открытым текстом заявила, что ближайшие 10 лет посвятит высокому искусству. Ага, и только ему. А служение музам и пеленки — две вещи несовместные. Ну и флаг в руки. Привычно поискав светлые стороны, Варвара постановила. Значит, старость и звание бабушки откладываются. Жаль только, что жизнь все идет, года отщелкиваются, как легкие костяшки на старинных счетах, а сбылось в ней не слишком много. Нынешние детишки мечтают о Хогвартсе, а маленькая Варюха во времена Онны думала о волшебной стране и летающем домике. Но как-то не сложилось ни с волшебными серебряными туфельками, ни с путешествиями через пустыню, ни с колдуньями-великаншами. Самое интересное проходило мимо, случалось не с ней. Потому на пятом десятке жизни Варвара Павловна и вывела такое неутешительное правило. Где бы там ни бродили приключения, они придут не к статистам, не к расходному материалу. На ее долю остается лишь... Оттого-то, когда, зайдя в подъезд и машинально гремя связкой ключей, уже почти поднявшись на третий этаж, расслышала громкий шорох и шипение, и в лицо пахнуло диким, первобытно-кровавым запахом, она подняла глаза и... поняла, что вот он, конец жизни. Ибо, вознеся громадную голову на высоту человеческого роста, а в разъявленную пасть могла запросто поместиться половина Варвары, сверкая жуткими клыками с повисшими на кончиках каплями яда, на нее шипело громадное змеище. Варвара Павловна вдруг в подробностях представила, как та сейчас подастся вперед и наденется на нее головой, потом рывком продвинется еще и еще, заталкивая ее в Варвару добычу в пищевод целиком, должно быть к тому времени уже парализованную ядом. А она, хоть и недвижимая, но будет все осознавать, чувствовать обжигающую пищеводную слизь, задыхаться от страха и недостатка воздуха, корчиться в спазмах и умирать, умирать. Потому что такие тетехи, как она, не выживают. И вряд ли судьба припасла для Варвары какого-нибудь Конана-варвара.